в их компанию затесалась и Муска из второго. Но тут уж ничего поделать было нельзя, поскольку ее привела с собой год как овдовевшая Августа Игнатьевна, объяснив хозяевам, что Мусенька так помогает ей, так скрадывает ее одиночество, что не взять ее было бы просто неудобно. Люба сидела за столом справа от Глафиры. Напротив них усадили доктора Латышева с женой. Далее по периметру располагались на стороне Латышевых супруги Одинцовы, Тамара с дочкой Женечкой и супруги Поляны. Возле Глафиры сидели, одновременно улыбаясь и синхронно крутя головами, Эмочка и Гоша. Рядом с ними хлопотунья Муська усадила Августу Игнатьевну и бочком примостилась сама, так чтобы не касаться беспокойной библиотекарши Алевтины Валентиновны. Совсем с краешку поставила для себя табуретку Наташа, невестка хозяев. В торце стола восседал Арсен, глава семейства. Напротив сели Миша и Артур. Ануш и Офелия не садились, основали между кухней и комнатой, подавая кушанье, меняя тарелки и всячески следя, чтобы у всех все было и чтобы все было хорошо. Иногда к ним присоединялась Наташа. На таком застолье бывать Любе не случалось. Все казалось ей тут странным. И то, что кормили необычной едой, и то, что посуда была тонкой и нарядной, и то, что вина было в изобилии, но никто не хмелел, потому что пили только под тост. И каждый раз хозяин говорил какие-то особенные слова про гостей, точно знал каждого много лет. Люба двинула большую, с нежным узором тарелку, приподняла тяжелый хрустальный бокал, подумала, это ж сколько они с одного места на другое переезжали и не разбили. Вокруг стола крутились дети. Миловидная шестилетняя Светланка кокетничала с гостями, смеялась широким ртом, без верхних молочных зубов, демонстрировала свои успехи в чтении. Двухлетний Карп забирался на руки матери и тут же скатывался вниз, вился волчком, оттягивал ей руки, хватал еду со стола, надкусывал и бросал, но детей никто не одергивал, никто не кричал на них. Когда единственный раз Офелия, жалея невестку, слегка наподдала племяннику, Арсен строго прикрикнул с другого конца стола: «Не сметь моего внука обижать!» И тут же обратился ласково к Наташе: «Дочка, пойди, уложи его. Он извелся совсем, спать хочет». «Балованные дети-то!» — неодобрительно косилась Люба. Потом переводила сочувственный взгляд на спокойную, улыбчивую Наташу. Он тебе еще покажет, бесенок этот. Наплачешься еще, девка. Но ведь смотри-ка, — думала дальше Люба. Подняли же они и Мишку, и эту, как ее, Офелию. И ничего, положительные, ласковые такие к родителям, с образованием. И это несовпадение понятий о правильном воспитании с конечным результатом тоже удивляло Любу. И на стене маленькая икона с изображением Богородицы удивляла. «Чуть они ее у себя повесили», — беспокоилась Люба и посматривала на Алевтину Валентиновну, которая ходила по выходным в церковь и должна была все знать про это. Но Алевтина, мелко тряся головой, поклевывала диковинные яства и никакого беспокойства за Деву Марию не выказывала. Поскольку в общем разговоре Люба участия не принимала, и вообще чувствовала себя не совсем в своей тарелке, самым спокойным для нее было разглядывать соседей, за столом, с которыми сидеть ей раньше не приходилось, кроме, конечно, Глафиры. Глафира частенько зазывала Любу на огонек, сначала потому, что вроде как взяла деревенскую дурочку под свое покровительство, потом по привычке и от одиночества, а еще и от того, что полюбила с годами пропустить вечерком по стопочке. Глафира выдворяла своих деток в другую комнату, поскольку Люба кушать еду, когда собаки под столом валяются, брезговала. Ворча, что люди-то грязнее собак бывают, Глафира раскрывала стол книжку, бросала сверху веселенькую скатерку, метала на нее домашнее сало с домашними огурчиками, грибочки, вареную в мундире картошечку, селедку с крупно порезанным репчатым лучком и настоянную на смородиновом листе водку. выпивала и закусывала Глафира со смаком, особенно под душевный разговор. А говорить она могла долго.